26 фактов перемещения сильнодействующих, ядовитых и психотропных веществ через границу в пункте пропуска МАП «Забайкальск» выявили читинские таможенники за прошедший период 2024 года. Практически все эти запрещенные к ввозу в Россию вещества были выявлены при таможенном контроле у российских и китайских граждан. Всего из теневого оборота изъято сильнодействующее вещество трамадол 0,30 грамма, психотропное вещество фенобарбитал 898 граммов, психотропное вещество эфедрин более 84 граммов, ядовитое вещество белый-желтый фосфор, содержащееся в лекарственном препарате жидкий дым чуаньи более 85 граммов. Все запрещенные к ввозу на территорию России сильнодействующие, психотропные и наркотические вещества были выявлены с помощью применения служебных собак читинской таможни. Как рассказал начальник отдела по борьбе с контрабандой наркотиков читинской таможни Вадим Калашников, всего за прошедший период текущего года читинской таможней было возбуждено 6 уголовных дел, связанных с контрабандой наркотиков. Справка. Незаконное перемещение через государственную границу Российскую Федерацию, таможенную границу Евразийского союза сильнодействующих веществ, в том числе в виде лекарств и биологически активных добавок, может быть квалифицировано как преступление, предусмотренное статьей 226 Уголовного кодекса Российской Федерации «Контрабанда сильнодействующих веществ». Данная статья предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы со штрафом в размере до 1 миллиона рублей либо в размере дохода осужденного за период до 5 лет.